Глава 22. Студия вечернего шоу была залита холодным ярким светом прожекторов, направленных на сцену так, что каждое лицо, каждый предмет интерьера казался идеально выверенным и безупречным. Многочисленные камеры, похожие на больших черных насекомых, равнодушно следили за каждым движением гостей и ведущей, фиксируя улыбки, жесты и тщательно отработанные эмоции для зрителей, не подозревающих, какой холодный расчет скрыт за этой легкой и непринужденной атмосферой. Лена сидела на мягком кресле, расположенном так, чтобы публика могла видеть ее со всех сторон, и слегка улыбалась, глядя на ведущую, которая сейчас задавала ей очередной вопрос. Улыбка Лены была выверена до миллиметра, тщательно продумана и доведена до такого совершенства, что казалось естественной, словно всегда присутствовавшей на ее лице. Однако за этой улыбкой скрывалось напряжение, ставшее за долгие годы привычным, почти незаметным спутником ее успеха. Она смотрела на ведущую спокойно и уверенно, демонстрируя не просто профессионализм, но и некоторую долю снисходительности, свойственную знаменитостям, привыкшим находиться в центре внимания. Ее осанка была безупречна. Голос звучал ровно, мягко и убедительно. В нем чувствовалась та особая сила, которая заставляет слушателей внимать каждому произнесенному слову. Лена говорила размеренно, избегая любых пауз, которые могли бы выдать ее внутреннее состояние, тщательно подбирая слова, стараясь быть честной ровно настолько, чтобы не разрушить созданный образ. Этот образ женщины успешной и сильной, прошедшей нелегкий путь к славе, всегда вызывал у публики восхищение, смешанное с легкой завистью. Именно он был фундаментом ее карьеры и залогом успеха. Ведущая, молодая женщина с идеально уложенными волосами и легким макияжем, искусно поддерживала разговор, не позволяя беседе уйти в опасную область, где могли бы всплыть неприятные воспоминания или неудобные факты из прошлого Лены. Однако в ее вопросах иногда проскакивала та почти незаметная нотка любопытства, та скрытая жажда сенсации, без которой не обходилось ни одно подобное шоу. «Лея, вы сейчас звезда мирового масштаба. Ваши песни звучат буквально отовсюду, ваши концерты собирают в стадионы. Но многим интересно, каким был ваш путь к этому успеху? Ведь всем известно, что вначале было не все так гладко». Лена слегка улыбнулась, понимая, что ее ответ должен быть одновременно искренним и ничего не раскрывающим, достаточно прозрачным, чтобы публика почувствовала эмоциональную близость, но не настолько, чтобы стать поводом для дальнейших неудобных вопросов. «Знаете, этот путь был действительно сложным», — произнесла она мягко, чуть задумчиво глядя в зал, где зрители внимательно ловили каждое ее слово. «Я родилась далеко от Москвы, в маленьком городе Брянске, где мечты о славе и успехе казались чем-то недостижимым, почти сказочным. И, конечно, мое появление здесь, на сцене, перед вами – это результат очень долгого и тяжелого труда, огромного количества жертв, компромиссов и решений, которые были не всегда простыми, не всегда приятными, но всегда необходимыми». Зал внимательно слушал ее. Зрители, казалось, боялись пропустить хоть одно слово, один взгляд, один вздох, которые могли бы дать им возможность хоть немного прикоснуться к ее внутреннему миру, заглянуть за фасад ее безупречного красивого образа. «Говорят, в вашей жизни был человек, сыгравший особенную роль», — осторожно начала ведущая, слегка наклонившись вперед, словно пытаясь уловить малейшие изменения в лице Лены. «Я имею в виду Леонида, известного бизнесмена, который, насколько нам известно, и помог вам пробиться в шоу-бизнес». Лена замолчала буквально на мгновение, но даже эта короткая пауза вызвала в студии легкое напряжение, заставив зрителей замереть в ожидании. Она знала, что должна сказать что-то, что не разрушит тщательно построенный образ, но при этом удовлетворит любопытство публики. И, сделав вдох, медленно и спокойно, словно впитывая в себя всю атмосферу студии, весь ее холодный блеск, тихо заговорила. «Да, это правда. Леонид сыграл в моей жизни важную роль. Он был человеком сильным, влиятельным, и, пожалуй, именно благодаря ему я смогла начать карьеру в шоу-бизнесе, получить первые возможности и поддержку, которые мне были так необходимы в тот момент. Она замолчала ненадолго, давая аудитории возможность осмыслить ее слова. Затем, чуть улыбнувшись и выдержав небольшую паузу, добавила, и ее голос прозвучал чуть тише и холоднее. Но при этом, если быть абсолютно откровенной, Леонид был человеком довольно мерзким, и многие вещи, связанные с ним, мне хотелось бы навсегда оставить в прошлом и не возвращаться к ним больше никогда. Ведущая на мгновение растерялась, явно не ожидая такой откровенности, даже слегка откинулась назад, будто испугавшись, что интервью сейчас резко выйдет из-под контроля. Но Лена тут же улыбнулась, успокаивающе и легко, снова возвращая разговор в безопасное русло. Хотя, знаете, любой опыт ценен, каким бы он ни был, и даже неприятные люди могут чему-то научить. В конце концов, важен только результат, а он перед вами. Моя музыка, моя жизнь, моя свобода быть собой, которую я сейчас наконец-то обрела. И еще один вопрос, Лея. Ведущая немного наклонилась вперед, ее голос был осторожным, но в глазах горело неподдельное любопытство. Ходят слухи, что у вас был роман с цирковым артистом, карликом Саввой. Это правда? Лена не отвела взгляда. Ее улыбка не дрогнула, хотя внутри она почувствовала легкое раздражение от того, как ведущая решила подать этот вопрос. «Это не слухи», — спокойно ответила она. «Да, у меня были отношения с Саввой. Он был одним из немногих, кто относился ко мне как к человеку, а не к вещи. Не как к имиджу, не как к возможности или трофею, а просто как к Лее. Я не вижу в этом ничего сенсационного. Разве любовь измеряется ростом или статусом? Или вам интересны только шаблоны, которые удобно продавать публике?» Зал зашумел, в воздухе повисло напряжение. Ведущая, слегка смутившись, кивнула, пытаясь сгладить эффект от слов Лены. Но зрители уже начали обмениваться взглядами, обсуждая услышанное. Публика облегченно зааплодировала, мгновенно забывая о напряжении, возникшем буквально секунду назад, и студия снова погрузилась в привычную атмосферу легкости и глянцевого блеска, в которой уже не оставалось места неудобной правде или слишком глубоким и искренним переживанием. «Лея, а теперь у нас есть особенная просьба!» Ведущая слегка улыбнулась, ловко переводя разговор в более безопасное русло. «Наши зрители, как и вся страна, ждут, когда вы исполните свой новый хит. Не могли бы вы сделать нам этот подарок прямо сейчас?» Лена выдержала небольшую паузу, затем кивнула, медленно поднялась с кресла и направилась к сцене. Прожекторы сместились, освещая ее фигуру, а первые аккорды песни начали наполнять студию мягким, глубоким звучанием. Она взяла микрофон, на мгновение прикрыв глаза, словно полностью отдаляясь от всего, что только что было сказано, от напряжения, вопросов, от прошлого, которое еще недавно тенью стояло за ее плечами. И ее голос прозвучал чисто, уверенно, заполняя пространство студии, заставляя зрителей замереть. Это была не просто песня. Это была ее исповедь, ее правда, заключенная в словах и музыке, в каждом оттенке голоса, в каждом взгляде, который она бросала в зал. Песня не была о прошлом, не была о боли. Она была о силе, о выборе, о той свободе, к которой она так долго шла. К концу песни напряжение в студии достигло предела. Зал замер, задержав дыхание на последних нотах. Затем, когда музыка стихла, взорвался овациями. Это был настоящий шквал. Крики, аплодисменты, возгласы восторга. Люди вставали с мест, хлопали так, будто хотели удержать этот момент как можно дольше. Лея медленно опустила микрофон, но не уходила, не торопилась скрыться за кулисами. Она стояла в свете софитов, позволяя овациям окружить ее, проникнуть внутрь, стать частью того ощущения абсолютного успеха, которое всегда приходило в такие моменты. Это был ее триумф, ее безоговорочная победа. В это самое время на один из московских вокзалов медленно и грузно въехал дальний поезд из Брянска, будто бы неохотно растворившись в многоголосом хаосе столицы, которая равнодушно приняла его прибытие. Тяжелые двери вагонов открылись с металлическим скрежетом, и пассажиры, не дожидаясь полной остановки, поспешили выбраться на перрон, сливаясь с бесконечной людской рекой, направленной к выходу. Среди последних из вагона появилась женщина средних лет, осторожно ступившая на платформу так, будто боялась утонуть в этой внезапной и неестественной для нее суете, мгновенно окружившей ее плотной, безразличной массой незнакомых лиц. Это была Татьяна, приехавшая в Москву впервые и не готовая к такой встрече с огромным городом, где каждая деталь, казалось, кричала ей о ее собственной неуместности, ничтожности и потерянности. Она застыла на перроне, сжимая в руке старую сумку, и осторожно смотрела вокруг, пытаясь разглядеть хоть какой-нибудь указатель, знак или подсказку, способные направить ее дальнейшие действия. Однако взгляд встречал лишь чужие равнодушные лица, погруженные в собственные заботы и мысли. Татьяне казалось, что каждый из этих людей точно знает свое место, свою цель и уверенно движется к ней, не сомневаясь и не задавая лишних вопросов. Воздух вокзала был насыщен запахами большого города. Смешением запаха пережаренного фастфуда, дешевых духов, выхлопных газов и сырости. Эти ароматы кружились в голове, вызывая слабое головокружение, усиливая ощущение усталости и беспомощности. Татьяна сделала несколько нерешительных шагов вперед, почувствовала, как толпа тут же окружила ее плотным кольцом, подталкивая вперед, не обращая внимания на ее состояние. Сжимая в руках потрепанную дорожную сумку, женщина пыталась сосредоточиться на адресе, который записала на маленьком клочке бумаги и надежно спрятала в карман. Это был адрес дочери, адрес, ставший для нее последней надеждой на спасение, последний шанс вырваться из той нищеты и безысходности, которые давно превратили ее жизнь в мучительную борьбу за выживание. Но сейчас этот адрес казался ей таким же далеким и недостижимым, как и звезды на холодном московском небе. Ее плечо задел прохожий, грубо оттолкнувший ее в сторону, не сказав ни слова извинения, даже не взглянув на нее. Татьяна едва устояла на ногах, ощутив от этого толчка не только физическую боль, но и глубоко пронизывающее чувство обиды и отчаяния, словно этот незнакомец символизировал собой весь город, жестокий, безразличный и не имеющий к ней никакого дела. Женщина остановилась, с трудом переводя дыхание. Стараясь хоть немного восстановить контроль над собственными мыслями и телом, пытаясь понять, куда ей теперь двигаться, как отыскать правильную дорогу и не потеряться окончательно в лабиринтах огромного вокзала. Каждый шаг давался ей с огромным усилием, казался ей невозможным, болезненным, почти бесполезным действием, не приближающим ее к цели. Татьяна чувствовала себя маленькой, жалкой и совершенно беспомощной, стоя посреди людского потока, в котором никто даже не взглянул на нее. Она ощущала свою никчемность особенно остро и ясно сейчас, на фоне этой величественной и равнодушной толпы, для которой она была лишь досадной помехой, помехой, лишенной значения и смысла. Вокзал был наполнен звуками объявлений из громкоговорителей, звонками телефонов, переговорами и шагами сотен людей, спешащих по своим делам. Шум накатывал на нее волнами, словно стараясь окончательно поглотить и растворить в себе, сделать частью этой безликой, неразличимой массы. Она медленно огляделась, пытаясь разглядеть какие-то указатели или таблички, способные подсказать ей, куда идти дальше, как выбраться из этого людского водоворота. Но яркие рекламные вывески, мигающие указатели и светящиеся экраны, сменяющие друг друга с непостижимой скоростью, казались ей бессмысленными и непонятными. Они не давали ответов, а лишь подчеркивали ее неспособность ориентироваться в этом огромном чужом мире. Отчаяние постепенно охватывало ее, смешиваясь со страхом, что она никогда не найдет выход из этого бесконечного людского лабиринта, останется здесь навсегда, потерянная и забытая, без малейшей надежды на спасение. Ей хотелось кричать, просить о помощи, умолять о поддержке, но она знала, что ее голос потонет в общем шуме, не будет услышан, не вызовет ни малейшего отклика. Она почувствовала, как к горлу подступает комок слез, как пальцы бессильно разжимаются на ручке дорожной сумки, как тело становится слабым и беспомощным, и вдруг поняла, что это и есть Москва, город ее дочери, город, которому она сама однажды доверила ее судьбу, не задумываясь о последствиях, не задумываясь о цене, Сейчас этот город казался ей жестоким и холодным, равнодушным и неспособным простить даже малейшую слабость. Но другого пути не было, назад дороги не существовало, и ей оставалось только двигаться дальше, шаг за шагом пробираясь сквозь эту чужую жестокую реальность, надеясь лишь на милость собственной дочери, чье имя сейчас мелькало на экранах вокзала, ярко и вызывающе, словно насмехаясь над ее жалким и униженным состоянием. Лея Салье смотрела на нее с рекламного щита уверенным и холодным взглядом, напоминая, что теперь между ними огромная пропасть, преодолеть которую было почти невозможно. Татьяна опустила голову и сделала еще шаг вперед, погружаясь в людскую реку, которая медленно, но неизбежно увлекала ее за собой, глубже в холодный и неприветливый город, ставший теперь единственным возможным местом ее надежды и последней попытки найти прощение и помощь у дочери, которую она когда-то так легко отпустила от себя, не подозревая, что этот шаг однажды приведет ее сюда, в абсолютно чужой, не принимающий ее мир. Пожилая женщина медленно шла по широкому тротуару, недавно выбравшись из душного метро, где все казалось ей чуждым и непонятным. Стеклянные стены, холодные поручни эскалаторов, люди, погруженные в экраны телефонов. Теперь она оказалась на поверхности, среди высоких зданий, ярких рекламных вывесок и потока машин, оглушительно проносящихся по улицам. Она ощущала себя совершенно лишней в этом мире спешки, богатства и безразличия, но продолжала идти вперед, сжимая в руках бумажку с адресом дочери, словно единственное подтверждение своей цели. Высокие здания казались ей памятниками чьей-то успешной и совершенно недоступной для нее жизни, роскошными и надменными одновременно, вызывающими и отталкивающими своей безукоризненностью. В зеркальных стеклах отражался бесконечный поток автомобилей, а вместе с ними лица прохожих, уверенных и погруженных в свои заботы, не замечающих тех, кто оказался за пределами их яркого мира. Татьяна шла осторожно, боясь невольно привлечь к себе внимание, ощутить на себе посторонние взгляды, заметившие ее несоответствие окружающей обстановке. Она чувствовала себя маленькой и беспомощной перед огромной силой этого города, казавшегося механизмом, равнодушно перемалывающим слабых и нерешительных людей. Тревога, смешанная с неясной надеждой, теснила ее сердце. Она вновь и вновь возвращалась мыслями к своей дочери Лене, ныне известной как Лея Салье, веря, что та обязательно вспомнит о ней, пожалеет и поможет выбраться из беспросветной нищеты. В ее памяти Лена оставалась девочкой особенной, яркой, способной перевернуть весь мир, чтобы облегчить жизнь матери. Татьяна убеждала себя, что все сделанное ею было не напрасным, что страдания и лишения, которые она терпела, стали ценой успеха и благополучия дочери. Но теперь, оказавшись лицом к лицу с этим огромным и пугающим городом, окруженная роскошью и безразличием, она внезапно ощутила себя униженной просительницей, полностью зависящей от милости дочери, которую сама когда-то отправила в чужие руки, не думая о возможных последствиях. С каждым шагом к адресу, где жила Лена, эта мысль становилась все мучительнее и отчетливее. Раздражение постепенно заполняло ее, вытесняя прежнюю тревогу. «Ну и что, что она звезда теперь? Думает, я на колени перед ней встану? Никуда эта простушка не денется. Пусть хоть перед миллионами на сцене играет». Перед матерью она опять станет жалкой и беспомощной. Забыла, наверное, что сгнила бы давно в тюрьме, если бы не я. Теперь пусть платит долги, пусть вспомнит, кто ее спас и вытянул. Татьяна сжала губы и ускорила шаг, крепче стискивая бумажку с адресом, чувствуя, как раздражение переходит в горькую обиду. «Леночка, Лея, артистка великая, а мать выгонит? Пусть только попробует. Сколько ночей я не спала!» Сколько раз последний кусок хлеба отдавала, чтобы она выжила. Думает, что я ей деньги просто так отправляла? Нет уж, теперь она сама обязана помочь. Эти мысли придавали ей решимости, хотя где-то глубоко внутри таилась и другая, еле слышная мысль. А если все же простит? Если не забыла меня совсем? Это слабое, почти незаметное чувство не позволяло ей остановиться и вернуться назад. Она продолжала идти вперед, понимая, что другого выхода уже нет, что этот визит – последняя ее надежда, последнее право напомнить дочери о себе, о тех жертвах, которые были принесены ради ее нынешней жизни. И с этой странной смесью раздражения, надежды и страха быть отвергнутой Татьяна сделала следующий шаг. Продолжая свой путь к дому дочери, в сердце огромного города, равнодушного и незаметно отторгающего ее от себя. Лена вышла из ванной, ощущая, как теплая влажность постепенно покидает ее кожу, оставляя легкость и расслабленность после тяжелого и насыщенного событиями дня. Она неспешно накинула махровый халат, приятно окутывающий ее плечи мягкостью ткани, и вдохнула чуть сладковатый аромат любимого геля для душа, позволив себе на мгновение забыть обо всем, что было снаружи, за пределами ее уютной и спокойной квартиры. Мысленно она уже погружалась в планы на вечер, рассчитывая провести его в полной тишине, вдали от людей и их навязчивого внимания, которому она вынуждена была соответствовать ежедневно. Этот долгожданный покой вдруг бесцеремонно разрушил неожиданный звонок в дверь, резкий и требовательный, заставивший ее мгновенно напрячься, почувствовать раздражение и почти физическую боль от внезапно нарушенной гармонии. Лена остановилась посреди прихожей, нахмурилась и уставилась на дверь, пытаясь понять, кто осмелился нарушить ее личное пространство в столь неподходящий момент. Она никого не ждала и не желала видеть, рассчитывая хотя бы сегодня остаться наедине со своими мыслями. Однако звонок повторился, настойчивый и раздражающий, словно человек за дверью твердо решил стоять там до тех пор, пока она не откроет. Недовольно вздохнув, Лена подошла к двери, резко повернула ключ и открыла ее, внутренне готовая выплеснуть в свое раздражение на любого, кто осмелился потревожить ее покой. Но увидев, кто стоял перед ней, она внезапно замерла, чувствуя, как внутри все мгновенно сжимается от потрясения и неприятного изумления. На пороге стояла ее мать, Татьяна, выглядевшая неуместно и растерянно в роскошной обстановке просторного подъезда. Вид матери вызвал у Лены глубокое раздражение, смешанное с недоумением и глухим неприятием ситуации. Она не ожидала увидеть здесь человека, которого так давно вычеркнула из своей жизни и памяти. Татьяна растерянно смотрела на дочь, нервно теребя в руках старенькую сумку и явно чувствуя себя неуютно, словно случайно попав сюда и уже успев осознать всю неуместность своего визита. Лена смотрела на мать холодно и отчужденно, не скрывая своего раздражения и не собираясь изображать радость или гостеприимство. Она продолжала стоять прямо в дверях, не делая даже намека на приглашение войти внутрь, подчеркивая тем самым свое нежелание принимать этот визит и свое полное право держать дистанцию. Тишина между ними затягивалась, наполняясь напряжением и неприязнью, отчетливо и ясно давая понять, что встреча эта была для Лены не просто нежелательной, но почти оскорбительной в своей внезапности и бессмысленности. Татьяна с трудом переступила с ноги на ногу, словно пытаясь найти точку опоры, чтобы не упасть перед дочерью, чей холодный и презрительный взгляд буквально придавливал ее к полу. Она не могла поднять глаза, не решалась заговорить первой, чувствуя, что каждое слово, произнесенное сейчас, будет звучать неуместно и жалко, подтверждая ее унизительное положение перед Леной, в которой теперь не осталось ничего от той девочки, что когда-то с испугом и надеждой смотрела на нее снизу вверх. Татьяна медленно вздохнула, пытаясь хоть немного собраться силами, и заговорила, чувствуя, как голос предательски дрожит, словно отказываясь повиноваться ее воле и выдавая ее отчаянную слабость. — Лен, я... Прости, что вот так внезапно приехала, без предупреждения. Знаю, что, наверное, не рада меня видеть. Я не хотела тебя тревожить, но пойми, у меня правда беда случилась. Я не знала, куда еще мне идти, кому еще рассказать. У меня больше никого нет, кроме тебя. Она замолчала, чувствуя, как глаза наполняются слезами, которые было уже невозможно остановить или скрыть, и которые теперь с болезненной и неумолимой силой выталкивали наружу все те слова, что так долго копились внутри нее, наполняя душу горечью и страхом. Она осторожно взглянула на дочь, пытаясь уловить хоть малейшее проявление сочувствия или тепла, но увидела лишь холодный, безжалостный взгляд человека, давно привыкшего к чужим страданиям и переставшего считать их достойными внимания. Татьяна вновь начала говорить, теперь уже почти шепотом. Каждое слово давалось ей мучительно, словно оно отрывалось от ее сердца, причиняя почти физическую боль. «Ты же знаешь, Леночка, я всю жизнь тянула в нас одна, как могла, старалась, чтобы у тебя все было, как у людей. Но теперь у меня ничего не осталось, совсем ничего. Пенсии еле хватает на еду, а за квартиру платить нечем. Уже долг огромный, вот-вот выселят меня на улицу. Куда я пойду, Лен? Кому я нужна теперь на старости лет?» Татьяна почувствовала, как ее тело невольно содрогнулось от рыдания, с трудом подавленного в груди, и она судорожно сжала в руках сумку, чтобы хоть немного справиться с эмоциями, не позволить себе совсем уж потерять остатки достоинства перед дочерью, смотревшей на нее с нескрываемым раздражением и отчуждением. «Пойми, доченька», — продолжила она дрожащим голосом, полным отчаянной надежды и унизительной мольбы, «я бы никогда не приехала, не попросила бы, если бы могла и сама справиться. Но я уже просто не знаю, что делать дальше. Не представляю, как прожить следующий месяц, неделю, даже день. Мне, правда, не на кого больше рассчитывать. Леночка, прости меня, пожалуйста, если можешь». Татьяна почувствовала, как по ее щекам наконец покатились горячие слезы. И она, стыдясь своей слабости, отвела взгляд, стараясь не видеть лицо дочери, на котором, как она понимала, не найдет ни жалости, ни понимания. Ее душила обида и безысходность, смешанная с унизительным осознанием собственного положения, в котором она теперь находилась, вынужденная умолять о помощи того, кто когда-то так сильно от нее зависел. Она снова осторожно подняла глаза на дочь, надеясь увидеть хоть тень сочувствия, хоть малейший признак того, что ее мольбы были услышаны и приняты, но столкнулась только с холодным, непроницаемым взглядом, не сулящим ничего хорошего. Татьяна вновь почувствовала болезненный ком в горле, осознавая, что ее унижение только начинается, и что впереди ее ждет самое страшное — узнать ответ дочери, который сейчас пугал ее сильнее, чем любая другая возможная беда в ее жизни. Лена стояла неподвижно, внимательно рассматривая мать, словно пытаясь понять, действительно ли эта женщина перед ней и есть тот самый человек, когда-то отправивший ее в чужой, незнакомый, полный страха и унижений мир, из которого она выбиралась с таким трудом и через такие потери, что воспоминания об этом до сих пор причиняли ей почти физическую боль. Она чувствовала, как внутри нее нарастает нечто холодное и жестокое, то, что уже нельзя было остановить или скрыть, что не оставляло места жалости, состраданию или хоть какому-то подобию снисхождения. «Ты всерьез думаешь, что я обязана тебе чем-то помочь?» произнесла она медленно, тщательно выговаривая каждое слово и, глядя на мать так, словно пыталась пробудить в ней осознание ее собственной ничтожности и вины. «Ты правда считаешь, что имеешь право прийти сюда и требовать от меня помощи после всего того, что ты со мной сделала? После того, как ты отправила меня в дом Леонида, не задумавшись ни на секунду, что он может сделать со мной? Какой кошмар я переживу там?» Татьяна открыла рот, пытаясь что-то ответить, что-то объяснить или оправдаться, но Лена резко вскинула руку, требуя молчания, показывая матери, что сейчас она будет только слушать и ничего более. Голос ее звучал глухо и тяжело, и каждое произнесенное слово, казалось, отзывалось где-то глубоко в ней самой, словно вспарывая старые раны, которые никогда и не заживали до конца. «Знаешь, мама, ты ведь даже не представляешь себе, через что я прошла», — начала Лена, и голос ее дрогнул от нахлынувших воспоминаний и эмоций. «Ты отправила меня к этому человеку, уверяя, что так будет лучше, что я получу все, о чем мечтала, что это мой единственный шанс выбраться из нищеты и унижений. Но именно там я впервые узнала, что такое настоящее унижение, что такое быть вещью в руках человека, не испытывающего жалости и не знающего границ дозволенного». Лена сделала глубокий вдох, пытаясь успокоить дрожь, охватившую ее тело и голос. Но воспоминания были слишком сильны, слишком свежи, слишком живы. «Леонид относился ко мне не как к человеку, не как к девушке, даже не как к игрушке, а как к объекту, которым он мог распоряжаться, как хотел. Он шантажировал меня, угрожал тюрьмой, И я ничего не могла с этим сделать, потому что именно ты отдала меня ему, мама. Именно ты заставила меня поверить, что это единственный выход. Я каждый день просыпалась с мыслью о том, что больше не выдержу. Что сегодня он, наконец, сломает меня окончательно. Ты хоть раз думала о том, каково это? Жить в постоянном страхе, без надежды на избавление. А ведь это началось еще до Леонида. Помнишь, как ты уговаривала меня? Как говорила, что Николай — моя судьба? Как убеждала, что это лучшее, что может со мной случиться? Тогда ты тоже не задумывалась, что творишь с собственной дочерью. Ты просто решила, что я должна соответствовать твоим мечтам о лучшей жизни, что могу стать частью твоего плана. Николай... Лена на мгновение замолчала, стиснув зубы. Ее дыхание стало прерывистым. Он сделал со мной то, чего не имеет права делать никто. Он взял меня силой, мама. Ты понимаешь это? Твой будущий зять, твой замечательный выход в новую жизнь, твой шанс выбраться из грязи. Он насиловал меня в парке, когда ты, наверное, сидела дома и мечтала о свадьбе. Он прижал меня к дереву, заткнул рот, чтобы я не кричала, и не остановился даже, когда я пыталась вырваться. Лена вцепилась в подлокотник кресла, словно пытаясь сдержать рвущуюся наружу ярость. В глазах ее стояли слезы, но голос звучал твердо, будто она выдавливала каждое слово, пробиваясь сквозь годы боли и молчания. — А ты? Ты даже не замечала или не хотела замечать. Ты ведь всегда видела только то, что тебе удобно, правда? Главное — не испортить все, что уже было решено, все, что так красиво сложилось в твоей голове. А я? Я могла просто заткнуться и принять это, да? Ради тебя, ради нашего будущего, ради этого блестящего дерьма, в которое ты мечтала запихнуть меня. Она замолчала на секунду, чувствуя, как горло перехватывает от боли и гнева, которые столько лет жили внутри нее, скрываясь за ее идеальной внешностью, за улыбками на публике и успехом, который ничего не значил в сравнении с теми внутренними страданиями, что до сих пор не отпускали ее. «Он делал со мной все, что хотел», — продолжала она снова, глядя прямо в глаза матери, которые были теперь наполнены ужасом и страхом. «Он унижал меня публично, заставляя делать то, что было отвратительно и невыносимо. Он показывал мне, что я ничто, просто кусок мяса, вещь, которой можно распоряжаться без малейших ограничений. Знаешь ли ты, что он заставлял меня раздеваться перед своими друзьями, чтобы все могли смотреть на меня, оценивать, трогать? Представляешь, что я чувствовала в такие моменты, мама? Ты хоть раз задумывалась, что я переживала?» А потом он просто стал дарить меня им на ночь, как если бы я была частью его развлечений, еще одной игрой в его коллекции. Он смеялся, хлопал их по плечам и говорил, что они могут делать со мной все, что захотят. Они улыбались, благодарили его, а я стояла перед ними, зная, что никто не защитит меня, что я полностью в их власти. Ты хоть раз думала, каково это — знать, что тебя передают из рук в руки, как ненужную вещь? Что ты не человек, а чей-то подарок, чья-то временная забава. Лена прищурилась, изучая лицо матери, и холодно усмехнулась. — Нет, конечно, ты не думала. У тебя были дела поважнее. Ты строила свою прекрасную картинку будущего, где я должна была удачно выйти замуж, стать украшением какого-нибудь Николяшки, родить ему детей и тихо улыбаться на семейных фотографиях. А на деле я лежала в постели чужого мужчины, не имея даже права сказать «нет», потому что любое «нет» Леонид превращал в фарс, в урок, который я обязана была усвоить. Но ты об этом ничего не знала, верно? Или знала, но предпочитала не замечать? Лена почувствовала, как голос ее начинает ломаться, но она не могла остановиться, не могла больше молчать, позволять матери верить в то, что все происходящее тогда было правильным и оправданным. «И знаешь, когда это происходило, я каждый раз думала о тебе, мама», — произнесла она. И в ее голосе впервые прозвучало что-то похожее на боль. «Я думала, почему ты так поступила со мной? Почему ты отдала меня этому человеку, не зная, что ждет меня дальше? Я думала о том, что все это твоя вина, что именно ты отправила меня в этот ад, даже не задумавшись, насколько он может быть страшен. Именно ты сломала меня первой, а Леонид просто закончил то, что начала ты». Она посмотрела на мать, которая стояла перед ней теперь совершенно растерянная и испуганная, и почувствовала нарастающее желание ранить ее еще сильнее, заставить испытать хоть малую часть той боли и унижения, которые она сама когда-то испытывала. «Ты просишь у меня прощения. Говоришь, что тебе тяжело, что тебе некуда идти, но ведь это ты создала все то, что я пережила», — продолжила Лена, делая шаг ближе, словно желая, чтобы каждое ее слово достигло цели, проникло в самую душу матери. «Это ты виновата во всех моих мучениях, во всех моих страхах, во всех унижениях, которые я пережила в том доме. Ты просишь теперь жалости. Но разве была жалость у тебя, когда ты отдавала меня Леониду, словно вещь, которая тебе больше не нужна?» Татьяна стояла не в силах что-либо ответить, не смея даже поднять глаза, чувствуя себя полностью сломленной и беспомощной перед дочерью, которая сейчас выглядела совершенно незнакомой, жестокой и сильной, не желающей больше скрывать свою боль и ненависть. «Я не дам тебе ни копейки, мама», — произнесла Лена тихо и окончательно, и в ее голосе теперь не осталось ничего, кроме холода и жестокости. «И не потому, что у меня нет этих денег, а потому, что ты их не заслуживаешь. Ты должна знать, что все, что с тобой происходит теперь, все, что ты чувствуешь, — это лишь маленькая часть того, через что прошла я. Это твоя расплата, мама. Это твоя цена за то, что когда-то ты сама решила мою судьбу, не спросив меня, не подумав обо мне, не пожалев меня. Теперь тебе придется расплачиваться за все, что ты сделала со мной. И поверь, я не испытываю жалости. Я не чувствую к тебе ничего, кроме отвращения и ненависти». Она замолчала, продолжая стоять неподвижно и глядя на мать холодно и бесстрастно, чувствуя внутри себя опустошенность и странное мрачное удовлетворение от того, что наконец-то сказала ей все, что копилось внутри столько долгих лет. Татьяна медленно покачала головой, будто стараясь осознать все сказанное дочерью, но ее губы уже дрожали, а руки сжимали ручку сумки так крепко, что пальцы побелели. Она попыталась выдавить из себя хоть слово, но голос предательски срывался, заставляя ее выглядеть еще слабее, еще более жалко перед Леной, которая стояла напротив, холодная, непреклонная, наполненная ледяной яростью, вылившейся на нее, как кипящий свинец. «Лена!» — наконец произнесла она, с трудом подбирая слова, надеясь, что хоть одно из них способно сломить эту стену между ними. «Я не хотела тебе зла. Ты же понимаешь, да? Я же просто... Я думала, что так будет лучше. Для тебя, для нас обеих. Ты была так молода. Я боялась, что без этого шанса ты просто... Ты бы не выбралась, Леночка!» Лена усмехнулась, коротко, почти беззвучно. Ее глаза сузились, а в уголках губ появилась кривоватая презрительная улыбка. «Не называй меня так», — процедила она сквозь зубы. «Не смей, не вздумай произносить это слащавое «Леночка», словно мы с тобой две трогательные страдалицы, потерявшие друг друга из-за обстоятельств». «Обстоятельств, мать? Это ты выбрала за меня. Это ты отправила меня сюда. А теперь ты хочешь, чтобы я поверила, что ты боялась за меня?» Татьяна судорожно вдохнула, пытаясь найти еще хоть одно объяснение, которое могло бы разрядить этот накал, но Лена не дала ей договорить. «Ты продала меня, понимаешь?» Голос ее вдруг стал низким, наполненным такой усталостью, что даже презрение в нем звучало глухо, как эхо в пустом доме. «Не отдала в хороший дом, не позаботилась о лучшей жизни, а просто продала, как ненужную вещь. Даже не посмотрела, что я там пережила, что он со мной сделал, потому что тебе было важно только одно, чтобы я не помешала тебе выжить». «Это неправда», — выдохнула Татьяна, словно хватаясь за эту последнюю ниточку защиты. «Я хотела для тебя счастья. Ты думаешь, мне было легко? Ты думаешь, я не мучилась? Да я ночами не спала, думая о тебе, мечтая, что у тебя будет все хорошо. Ты должна была жить лучше, чем я. Ты должна была...» «Что?» Лена сделала шаг вперед, заставляя мать отшатнуться. «Должна была стать красивой женой какого-нибудь ублюдка? Родить детей и вечно улыбаться, скрывая синяки под тональным кремом? «Ты и меня видела на своем месте, да? Видела, как я, как и ты, заткнусь, буду терпеть ради каких-то абстрактных лучших условий? Или, может, ты всерьез думала, что Леонид просто так сделает меня своей королевой?» Татьяна беспомощно открыла рот, но Лена продолжала, не давая ей ни малейшего шанса вставить хоть слово. «Ты ведь все знала, правда?» Ее голос дрогнул, но не от слабости, а от той боли, что уже не нуждалась в сдерживании. «Ты знала, кто он такой! Ты знала, что он сделает со мной! Ты знала, что я стану для него игрушкой, но тебе было плевать, потому что в твоей убогой картине мира лучше быть игрушкой богатого подонка, чем честно работать и жить, как все, потому что ты трусиха, мама. Жалкая, несчастная трусиха, которая всю жизнь только и делала, что искала легкий путь, и даже меня ты использовала, чтобы построить себе этот путь». Татьяна судорожно вдохнула, снова качая головой, снова открывая рот, но Лена не дала ей и этой попытки. «Ты боялась, да? Ты боялась, что без Леонида мы пропадем? Что мы останемся в нищете? И что? А теперь, когда у тебя ничего не осталось, ты вдруг вспомнила про меня? Вдруг решила, что можно прийти, заплакать, попросить помощи? А раньше? Раньше ты хоть раз пожалела меня? Хоть раз задала себе вопрос, что там с Леной? Как она там? Что с ней делают?» «Нет, мама, тебе было удобно считать, что все хорошо, что я где-то там устроилась, живу себе счастливо. Это ведь проще, да? Проще, чем осознать, что ты просто бросила меня на растерзание». Татьяна покачнулась. Ее лицо стало серым, руки сжались в кулаки, но она молчала, словно наконец осознала, что сказать нечего, что оправдание — это ничто, что каждое ее слово будет воспринято дочерью как еще одно оскорбление, еще одна попытка вымолить прощение там, где его быть не может. Лена замолчала, глядя на мать так, как никогда раньше. Это было не презрение, не гнев, не боль. Это было окончательное понимание того, что перед ней стоит чужой человек, которого она больше никогда не сможет назвать матерью. Она почувствовала, как с каждым произнесенным словом внутри нее усиливалось чувство полного освобождения, связанного с чем-то похожим на мрачное удовлетворение, от того, что, наконец, ей удалось высказать матери все, что так долго не давало ей покоя. Все то, что она тщательно скрывала под слоем макияжа и за безупречной улыбкой перед объективами камер. Теперь эти слова вырвались наружу, и вместе с ними ушла та душевная тяжесть, с которой она так долго жила, что почти привыкла считать ее нормальной частью своего существования. Татьяна все еще стояла перед ней, молча, подавленно, сгорбившись, будто физически почувствовала весь груз обвинений дочери. Будто каждое слово Лены падало на ее плечи тяжелым грузом, заставляя сутулиться и безвольно смотреть в пол. Лена видела это состояние матери, но в ее душе не проснулось сострадание. Лишь наоборот, это зрелище вызвало у нее только еще большее раздражение и чувство внутренней уверенности, что теперь она может и должна избавиться от этого человека навсегда, вычеркнув его из своей жизни так же легко, как мать когда-то избавилась от нее. «Уходи», — тихо и жестко произнесла Лена, наконец разрывая молчание, зависшее между ними плотной, почти осязаемой паутиной. «Уходи и больше никогда не возвращайся сюда. Я больше не твоя дочь, а ты больше не моя мать. Ты просто чужая женщина, которая давно потеряла право что-либо у меня просить». Татьяна медленно подняла на дочь глаза, в которых застыли ужас, растерянность и беспомощность, словно она пыталась увидеть хоть малейший намек на возможность примирения, на шанс, что все это только жестокие слова, произнесенные в запале эмоций, слова, которые потом можно будет забыть, стереть, исправить. Но, встретив взгляд дочери, в котором не было ничего, кроме ледяного холода и полного отторжения, она поняла, что все уже решено окончательно и навсегда, что никакого пути назад нет, и что ее последняя надежда на спасение только что была безжалостно растоптана и уничтожена. «Лен, не надо так, пожалуйста. Я же твоя мама, я...» Начала была она тихо и слабо, но Лена резко оборвала ее жестом руки, словно отгоняя назойливое насекомое. «Я сказала все, мама. — ледяным тоном произнесла Лена, больше не желая продолжать этот бессмысленный разговор, который вызывал в ней лишь отвращение. — Ты услышала меня? Я больше не хочу тебя видеть никогда. Ни здесь, ни где-либо еще. Тебя нет в моей жизни. Убирайся. Она сделала шаг назад в квартиру и взяла в руку телефон, стоящий на небольшом столике в прихожей. Несколько быстрых движений по экрану, и через мгновение на том конце кто-то ответил. — Сергей, поднимись, пожалуйста, ко мне, — произнесла она холодным, ровным голосом, не сводя с матери глаз и четко формулируя каждое слово. — У меня здесь человек, которого нужно проводить вниз, немедленно. Она отключила связь и снова посмотрела на мать, чувствуя, как раздражение постепенно сменяется холодной, глухой усталостью, каким-то почти физическим отвращением к женщине, с которой ее теперь не связывало ничего, кроме давних болезненных воспоминаний. — Не делай этого, Лена, пожалуйста. Татьяна заговорила вновь. Голос ее теперь звучал почти беззвучно, надрывно, жалобно и униженно, словно последняя мольба обреченного на смерть. — Хотя бы выслушай, дай хотя бы объясниться. Я прошу тебя, просто дай мне минуту. Но Лена не желала слушать ее, не собиралась больше ничего обсуждать, ничего не хотела знать и слышать. Она просто стояла и молчала, глядя на женщину, которая когда-то имела право называться ее матерью и которая теперь была для нее лишь неприятным и нежеланным воспоминанием, от которого необходимо избавиться как можно быстрее и окончательно. Через несколько секунд дверь снова отворилась, и в прихожую шагнул Сергей, один из охранников, регулярно дежуривших у подъезда. Высокий и крепкий мужчина взглянул на Лену вопросительно и тут же перевел взгляд на Татьяну, сразу же поняв всю ситуацию. — Проводите ее вниз, — коротко приказала Лена, и голос ее был теперь настолько жестким, что Татьяна невольно вздрогнула и сделала шаг назад. — И убедитесь, что она больше никогда не вернется сюда. Сергей молча кивнул, быстро оценив ситуацию и встав рядом с Татьяной. Спокойно, но настойчиво направил ее к выходу. Женщина обернулась, глядя на Лену в последний раз, и в ее глазах теперь стояла не просто мольба, а настоящая, всепоглощающая паника. От осознания полной и окончательной потери единственного человека, на помощь которого она рассчитывала. Но Лена уже отвернулась и закрыла за ними дверь, прислонившись к ней спиной и чувствуя странную, болезненную пустоту, в которой не осталось места ни жалости, ни состраданию, ни даже ненависти, лишь холодное, мрачное удовлетворение от того, что, наконец-то, все закончилось. Когда дверь закрылась за спиной матери, Лена медленно отошла от нее и, сделав несколько шагов, замерла посреди просторной и тихой прихожей, где теперь не осталось никого, кроме нее самой и ее воспоминаний, словно не желающих покидать ее, даже когда все остальные уже ушли. Она медленно огляделась, будто пытаясь убедиться, что никого постороннего больше нет, и почувствовала, как напряжение, владевшее ею до сих пор, постепенно растворяется, оставляя после себя лишь тяжелую и давящую пустоту, в которой эхом отдавались ее собственные слова и та боль, с которой эти слова были произнесены. Квартира вдруг показалась ей слишком просторной и слишком пустой, лишенной привычного уюта и тепла, который она так долго создавала, стремясь превратить этот дорогой интерьер в свой настоящий дом, где никто не смог бы причинить ей вред или боль. Но сейчас даже эти тщательно подобранные вещи, мягкий свет, рассеянный по стенам, удобная мебель и дорогие аксессуары казались ей ненужными и чужими, словно она сама случайно оказалась здесь, не соответствуя атмосфере, созданной ее собственными руками. Лена медленно подошла к большому панорамному окну, из которого открывался вид на ночной город, сверкающий тысячами огней, неоновыми вывесками и далекими, почти сказочными отблесками окон в чужих домах. Она стояла неподвижно, вглядываясь в этот ночной пейзаж, будто надеялась найти там ответ на вопрос, который теперь мучил ее больше всего. Правильно ли она поступила, что вот так вот легко и безжалостно закрыла дверь перед матерью, окончательно и навсегда отказав ей в праве на прощение, в праве на второй шанс. Несмотря на то, что внешне Лена выглядела уверенно и спокойно, внутри нее сейчас бушевала странная смесь эмоций, который она не могла до конца понять или разложить по полочкам. Здесь было раздражение, гнев, неприязнь, даже презрение, но вместе с этим почему-то пришло и чувство глубокого одиночества, пустоты, которую невозможно было заполнить даже самым роскошным интерьером или восхищенными взглядами миллионов поклонников. «Я ведь поступила правильно», — убеждала она себя, глядя на город, который продолжал жить своей жизнью, совершенно не обращая внимания на то, что происходило с ней. «Она заслужила все, что я ей сказала, заслужила каждое слово, каждую мою интонацию, каждую мою эмоцию. Это справедливо, это правильно, это честно. Я не должна жалеть ее. Она не заслужила ни сострадания, ни прощения, ни даже моего сожаления». Но чем дольше Лена всматривалась в огни города, тем сильнее и отчетливее становилось ощущение, что с каждым ее словом, с каждым обвинением, адресованным матери, она вырывала из себя что-то важное и незаменимое, что-то такое, без чего она уже никогда не сможет быть по-настоящему счастливой или свободной. Это была не боль и не сожаление. Это была пустота, бесконечная и глухая, словно кто-то тихо и незаметно украл часть ее души, оставив на ее месте зияющую дыру, которую невозможно заполнить ни успехом, ни деньгами, ни славой. Она медленно подошла ближе к окну, словно надеясь, что холодное стекло, разделяющее ее и город, способно хоть немного охладить ее чувства, привести ее мысли в порядок и дать ей понять, что теперь делать дальше, как жить с этими странными и мучительными ощущениями. Она положила ладонь на стекло, чувствуя его прохладу, и вдруг ясно осознала, что прошлое теперь окончательно оборвано, что та ниточка, связывающая ее с матерью, с ее детством, с ее прежней жизнью, только что была оборвана окончательно и бесповоротно, и уже никогда не будет восстановлена. Она продолжала стоять и смотреть на ночной город, постепенно осознавая, что за пределами ее квартиры миллионы людей живут своей жизнью, не подозревая о том, что происходит здесь, в этой тихой и роскошной комнате, не зная о том, как тяжело ей сейчас справляться с последствиями собственных решений и собственных слов. Эти люди были далеки от ее мира, от ее внутренней борьбы, и Лена вдруг почувствовала себя еще более одинокой и потерянной, чем раньше, еще более отчужденной от всех тех, кто окружал ее ежедневно и видел в ней лишь звезду, лишенную каких-либо слабостей и сомнений. Она медленно опустила руку, ощущая, как прохлада стекла остается на ее пальцах, и, отвернувшись от окна, прошла вглубь квартиры, чувствуя себя усталой и опустошенной. Ей хотелось куда-нибудь спрятаться, отгородиться от всего, закрыться, забыть обо всем, что только что произошло, не думать ни о чем и просто раствориться в тишине и одиночестве. Но, закрыв глаза, она вновь увидела лицо матери, растерянное и испуганное, полное униженной мольбы и безысходности. Этот образ стоял перед ней четко и ясно, заставляя ее сжимать кулаки и чувствовать, как снова нарастает раздражение. Снова вспыхивает гнев и одновременно с этим та глубокая внутренняя усталость, которая не отпускала ее ни на секунду с тех пор, как закрылась дверь за матерью, оставив ее одну. «Ничего не вернуть», — подумала она с горечью и окончательностью. «Ничего не исправить, ничего не изменить. И, наверное, это к лучшему. Теперь я окончательно свободна. Теперь никто больше не сможет ранить меня так сильно, как это было раньше. Я больше никому ничего не должна, и больше никто не сможет отнять у меня свободу быть собой». Эти мысли приносили странное, мрачное утешение, но не приносили облегчения, оставляя внутри лишь глухую и непонятную усталость, которая медленно и уверенно овладевала ею, делая ее лицо тяжелым и безвольным. Лена снова оглядела свою роскошную квартиру, сейчас казавшуюся ей чужой и пустой, и поняла, что именно здесь, среди этого великолепия и одиночества, ей придется жить дальше, неся в себе груз прошлого, от которого она так отчаянно пыталась избавиться и который теперь навсегда остался с ней, превращаясь в постоянного, неизменного спутника ее дальнейшей жизни.